Роды. Прасковья переносила беременность тяжело, а родила легко. В обед начались схватки, быстро отошли воды, и через 3 часа на свет появились 2 мальчика. Бабка Минева, которую Анфиса пригласила на всякий случай и которую Василий Кузьмич назвал народной акушеркой, обмывала детишек и пеленала. С ее точки зрения и, к удивлению доктора, Анфиса проявляла странное равнодушие к родившимся внукам, пеклась о невестке, полностью ли отошло детское место, нет ли признаков кровотечения. «Анфиса, да глянь ты на молодцов!» — позвала Минева. «На руки возьми!» «Чего на них глядеть?» — буркнула Анфиса. Но все-таки подошла. 2 запеленатых столбика, 2 красных сморщенных личика. Анфиса набрала в грудь воздуха для горестного вздоха и застыла, не дыша, таращась на младенцев. Потом осторожно положила на их тельца ладони. Ни слова не говоря, на ватных непослушных ногах Анфиса вышла из комнаты, молча прошла по горнице и скрылась в спальне. Ерема бросился за ней. Как и Марфа с Нюраней, он отлично слышал детский плач, но у жены было такое лицо. Анфиса сидела на кровати, руки безвольно висели, глаза смотрели в одну точку на противоположной стене. И самое поразительное, из глаз жены градом катились слезы, текли по щекам, капали на грудь. Анфиса и слезы — это небывальщина. Она не плакала ни в горе, ни в радости. Еремей подозревал, что у его суровой жены вовсе отсутствует орган, производящий слезную влагу. Хотя рассказывали, что, не отпуская Степку на войну, Анфиса рыдала, стены тряслись, лицо себе оскребла, до сих пор шрамики видны. «Бывают слезы редки да едки», — вспомнил пословицу Ерема, но вслух не произнес. «Фиса, что?» — спросил он. «Еще живы вроде, но скоро приставятся». Анфиса была твердо убеждена, что Прасковьины дети не жильцы, и мужа это внушила. Она заранее вычеркнула 1 внуков из семейного списка, и поэтому ее расстройство было странно Еремею. Еще несколько дней назад Анфису даже не волновало, успеют ли они окрестить детей, или те умрут некрещенными. Она механически, будто кукла, перевела взгляд на мужа, не двигая глазами, а повернув голову. Как ни был испуган Еремей, он отметил, что никогда не видел жену столь прекрасной. Большие черные глаза, распахнутые, молодые, омытые слезами, пухлые, яркие, дрожащие губы. Выражение беспомощности, которому ее лицо было непривычно, казалось особенно трогательным, как и слезы, которые все катились и катились. Точно где-то внутри Анфисы был спрятан крепко запечатанный сосуд, а теперь его прорвало, и хлынувшая течь неостановима. «Ерема!» — прошептала Анфиса и протянула к нему руки. Он бросился вперед, оступился и упал на колени, не поднимаясь, обнял жену крепко. Теперь она заревела в голос, навзрыд, икая, выкрикивая нечленораздельные слоги. Ерема тоже заплакал, сам не понимая, почему. «Еремушка, родной мой!» — постепенно Анфиса уняла заикание. «Внуки наши, Степины детки, они жить будут, они не помрут, я чувствую, я знаю». «Радость какая непереносимая! Счастье в сердце не помещается!» «Ну что, что ты?» — гладил Ерема жену по спине, терся ее плечо лицом, промокая слезы. «Все ведь хорошо!» «Очень хорошо! Наврала мышь проклятая, напраслину каркала!» «Ты о чем, Фисонька? Какая мышь каркает?» «Да это я так!» «Не буду сейчас об этом». «Ой, Ерема, ты чего?» — плакала и улыбалась Анфиса. «Ты чего, дедушка, удумал?» Муж расстегивал ей блузку на груди. Жалость к женщине всегда возбуждала его. А сейчас жалость смешивалась с ликованием, с восхищением женой, которая открылась ему обликом неожиданным и прекрасным. «Крокодилица?» — не без лукавства спросила Анфиса, откидываясь на кровать и принимая тяжесть мужниного тела. «Нет», — пробормотал Еремей и без обычной издевки ласково-страстно добавил. «Королевна!» Их слезы смешались, и тела сплелись. Радость и счастье, негаданные, противоположные ожидаемым событиям и потому еще более острые и сильные, слезы восторга — все это смело в Анфисе на пластование внутренних запретов и железных правил, никогда, впрочем, и не ощущавшихся ею как насильственное подчинение чужой воле, чужой морали. Правила и ограничения Анфиса сама себе установила. Но от этого они не становились легче или необязательнее. Теперь же ее чувства оголились, точно ветки и веточки от коры очистили, и стали они нежно-бело-зелеными против старых, корябанных, сухих, коричневых. Впервые в жизни Анфиса чутко откликалась и телом, и дыханием, и стуком сердца на ласки мужа. Необычность ощущений была настолько поразительной, что Анфисе казалось, будто она уже не она, а какая-то другая женщина, влезшая в ее тело и получающая неземное удовольствие. В финальном толчке их голоса слились, победно-освободительный стон Еремы и протяжный, неукротимый вой Анфисы. Марфа и Нюраня сидели в горнице. Они видели, как сама не своя скрылась в родительской спальне мать, как бросился за ней отец. Им казалось, что слышны рыдания Анфисы. Но ведь она никогда не льет слез. Да и детишки в соседней комнате плакали хоть и тоненько, но дружно и требовательно. Значит, живы-здоровы. «Может, с Парасенькой что?» — прошептала Марфа. «Отходит?» «Типун тебе на язык! Василий Кузьмич шприцы бы потребовал для инъекции, случись что!» «Или щипцы!» «Марфа, какие щипцы, когда дети уже родились!» И тут из родительской спальни донесся стон-вой. Марфа и Нюраня испуганно схватились за руки. «Надо Василия Кузьмича кликнуть!» — проклацала зубами Нюраня. Точно подслушав, он сам вышел в горницу. «Где Анфиса Ивановна?» Доктор привык к тому, что все в доме решает хозяйка, и без ее приказа никто шагу ступить не смеет. «Они там! Такое!» Дернула головой в сторону родительской спальни Нюраня и тут же заткнулась, потому что Марфа больно двинула ее локтем в бок. «Молчи!» Марфа хорошо помнила этот стон свекра. «Черт знает что!» Недовольно проворчал Василий Кузьмич. «Все куда-то подевались. Марфа, ты чего таращишься, как бешеная рыба?» «Детки, и Парасенька». «Все в порядке. Вот что, Марфа, налей ко мне из графинчика, что в буфете». «Дык, ключи у Анфисы Ивановны». «Дык, дык», — передразнил доктор. «У тебя речь из одних междометий состоит». «Извините». «Василий Кузьмич, а мальчики хорошенькие?» — встряла Нюраня, уже забывшая про странные звуки из родительской комнаты. «Откуда ты знаешь, что мальчики? Под дверью подслушивала?» — погрозил он пальцем. «Можно на них взглянуть? Хоть чуточку-секундочку?» «А ты не сглазливая?» — притворно нахмурился доктор. «Нет», — ответила за нее Марфа. «Вы же в сглаз не верите!» Нюраня вихрем пронеслась мимо него. Следом, тяжело переваливаясь, поспешила Марфа. Она подошла к лежащей на постели Прасковье. «Сестренка!» И обе заплакали, тихо и счастливо. Нюраня крутилась около младенцев и засыпала вопросами бабку Миневу. «Почему они такие красные?» «Вот на Божьем свету чуток побудут и посветлеют. До того ж все в темноте пребывали». «А почему нахмуренные на недовольных морщинистых старичков походят?» «Так есть хотят». «Им больно было рождаться?» не больнее, чем их матери. Да и кто знает, не спросишь». Просковья и Марфа шептались. Марфа на ушко расспрашивала сестричку, больно ли ей было, не терзал ли доктор щипцами, не резал ли. Просковья успокаивала Марфу, и все косилось на столик, где лежали сыночки. Просковье теперь казались нелепыми их опасения. Да, многие недавние страхи и заботы вдруг отошли на задний план, стали неважными. С рождением детей Просковья превратилась в другого человека. Как волшебную реку переплыла. С берега спустилась пугливой молодицей, а вышла на другой берег матерью. Эту реку нельзя переплыть обратно, и то, что осталось за спиной, навеки скрылось за кручей. Нечто подобное было после замужества. Из девок в бабы, однако по силе чувств несравнимая. Марфа же осталась в старой жизни, и сейчас ее расспросы досаждали Просковье. Она приподнялась на локте и спросила с волнением: «Бабушка Минева, покормить их надо уже?» Нюраня в это же время интересовалась, почему в тазу тряпки кровавые и что за печенка в миске на полу. «Иди, девка, у доктора своего выпытывай», — отослала ее Минева. «Много будешь знать», — и обратилась к Просковье. «Отчего ж не покормить? Расцедить грудь надо, чтоб туго сиси не было». Нюраня знала, что тугосиси – это когда у коровы после первого отела плохо молоко из вымени течет. «У женщин как у коров?» – спросила Нюраня. «Кому сказано геть?» – прикрикнула Минева. Марфа и Просковья тоже глазами просили ее удалиться. «Ну и пожалуйста», – вскинула голову Нюраня, направляясь к двери. «А Василий Кузьмич знает, что вы кормить младенца вздумали?» «Да что ж это!» – всплеснула руками Минева. «Нам теперь без его позволения и сиську ребенку не дать!» Старуха была обижена тем, что подвергли сомнению ее мастерство и народы невестка Манфиса доктора привезла. Правда, несколько дней назад доктор вправил Миневе какой-то позвонок на вершок повыше копчика, и застарелая боль в спине стала проходить. Но сибирячки обиды быстро не забывают. «Как по его учению, мне неведомо», – бурчала Минева. «А по-нашему первые капли материнского молозива от золотухи ребеночка уберегут». «Давайте, давайте», – нетерпеливо замахала руками Просковья. «Которого первым?» – хитро прищурилась Минева. «Левого или правого?» «Ой!» – испуганно захлопнула Просковья рот ладошками. Вопрос ей показался очень важным, а выбор – жестоким. Как же она одного сыночка другому предпочтет? Марфа встала и, улыбаясь, предложила. «Ты глаза закрой, и кого я тебе дам, тот и будет первым, а второго пока на руках подержу». «Подержит она», – возмутилась Минева. «Приберись тут, тазы вынеси, грязными ручищами подержит». Минева в жизни не мыла рук, принимая роды. Но доктор под личным присмотром заставил три раза намылить и смыть, грязь из-под ногтей вычистить. Утешало только то, что и Анфиса прошла то же омовение. Василий Кузьмич как часовой ходил туда-сюда у запертого буфета. Доктор был зол. «Они ребеночков хотят кормить», – наябедничала Нюраня. «К черту!» – отмахнулся доктор. «Мужики-то еще не знают», – вспомнила она. И поскакала делиться новостью с Петром, дядей Акимом и дядей Федотом, которые уже несколько часов торчали во дворе. Степан не знал, что у него родились дети. Утром, когда уходил из дома, Парася проводила его как обычно. Вернулся он затемно, домашние ужинали. Поздновато, да мало ли какие у них тут обстоятельства. Параси не было, но в последнее время мать Парасю часто отправляла отдыхать. Сама с Нюраней и Марфой подавала на стол, мыла посуду. Степан поздоровался и пожелал приятного аппетита. Ему ответили с непонятным смешком, отвели глаза. Только Петька гыгыкал и показывал зубы. Степан не успел спросить, в чем дело, как из их комнаты послышался детский плач. Известно, что когда баба рожает, мужики пребывают в состоянии паники и растерянности. Петр и работники, пока сидели во дворе, выкурили столько самосада, что в глазах позеленело. Так ведь это еще не их собственная баба рожала. Перепсиховавший, очумелый до блаженности отец только что родившегося ребенка часто бывает нелеп и потешен. Поэтому всем и хотелось посмотреть, как Степан отреагирует на новость. Он не обманул их ожиданий. Побледнел, глаза выкатил и замамкал. «Мамаша, мамаша, Парася, она родила?» Анфиса шумно втянула чай из блюдечка и кивнула со спокойным достоинством. «Родила». «Кого?» – просипел Степан от волнения, потеряв голос. И все покатились от хохота, кроме Марфы, которая смотрела на Степана с любящей улыбкой. Но он и обычно-то к Марфе не приглядывался, а тут и вовсе ему было не до невестки. «Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку», — весело сообщила теща Наталья Егоровна, тут же присутствовавшая. «Двух зверушек», — уточнила хихикающая Нюраня. Степан шуток сейчас не понимал. «Мамаша!» «Иди уж к ним», — смилостивилась Анфиса. «Бог тебе сыночков послал». «Насчет Бога я бы поспорил», — возразил пьяненький доктор. «Степан рук не помыл», — сказала ему Нюраня, которая в последнее время взяла привычку все учителю доносить. «Да разве с вами чумазами справишься?» — благодушно икнул Василий Кузьмич. Еремей напрасно надеялся, что после рыдания и акта небывало страстной любви его жена переменится, станет мягкой, покладистой, чувственной. Вечером Анфиса была тихой и благодушной, а наутро, как прежде, строгий командир, придирчивый генерал, злая баба. Анфиса, хотя и пережила небывалое потрясение и счастье, выводы сделала противоположные тем, которых ожидал Еремей. Анфисе было стыдно за слабость, точно как после того, когда пьяная сидела в луже и дурашливо смеялась. Ее стыд правильнее было бы назвать досадой, потому что стыдиться, как стыдятся обычно люди, Анфиса не умела, а свою досаду срывала на окружающих. Она отдавала себе отчет в том, что пиханье с мужем оказалось небывало приятным, даже заорала в конце. Но эта приятность есть срам. Много лет назад ей рассказывали, что продажные бабы специально стонут под мужиками, чтобы больше денег получить. Но она-то, Анфиса, не шлюха позорная и чреслами не зарабатывает. Более такое повторяться не должно. Муж ловил гневные взгляды Анфисы и не понимал, в чем еще провинился. А потом выкинул из головы мысли о жене. Он давно научился жить в своем внутреннем мире, выглядывать из него по крайней необходимости и на короткое время. Анфиса орлицей кружила над внуками. Прасковья теперь ее интересовала только как кормилица. Родит ли еще невестка, неизвестно. Плохо она беременность переносит, а наследники сразу два. Вот они, живые, в зыбке качаются. Анфиса донимала доктора, требовала, чтобы он каждый день по нескольку раз осматривал младенцев. «Помилуйте, Анфиса Ивановна», — не выдерживал Василий Кузьмич. «Что вы, с ума сходите? Нормальные детишки, мелковатые, да близнецов крупных и не бывает. Несмотря на то, что у Прасковьи был токсикоз в последних триместрах, на плодах это не отразилось. Все рефлексы в норме, дисплазии суставов не наблюдается, яички опустились». «Куда?» – вырвалось у Анфисы. Из последней фразы она поняла только слово «яички». Доктор расхохотался, и она почувствовала себя дура-дурой, как много лет назад, когда привезла к Василию Кузьмичу сына Петра с его неудалой елдой. «В мошонку, сударыня, опустились, что и требуется, на пол не упали и не закатились под печь». На следующий день Анфиса нашла повод отомстить Василию Кузьмичу за насмешки. Во дворе она столкнулась с Никифором Коростылевым, 50-летним бондарем. Никифор брел к воротам, прихрамывая и в раскоряку. Поздоровавшись, Анфиса спросила: «Занемог?» «Ох, не говори, замучили прыщи, спину и ниже усыпало, не сесть, не встать. Спасибо доктору и твоей дочке, вроде полегчало». Анфиса бровью не повела, попрощалась и пожелала выздоровления. но в амбулаторию влетела фурией. «Вы что же это, господин хороший, себе позволяете?» «Что?» – удивился Василий Кузьмич. «За все мои вам благоденствия, за хлеб, соль и безе, за амбулаторию, которая мне нужна, как собаке коромысла. Не ожидала я от вас такой пакости и позора моему дому». «Да в чем дело?» «А в том, что мою дочь малолетнюю вы заставляете на мужские жопы смотреть и прыщи на них давить». «Но позвольте, не позволю, не позволю тут срам разводить». Нюраня нервно от испуга рассмеялась. «Весело тебе», — накинулась на нее мать. «Ну так я тебе веселью добавлю». Она больно схватила дочь за ухо и поволокла на улицу. Нюраня верещала, следом бежал, размахивая руками с криками: «Дичь, это дичь, доктор!» Аким и Федот, работавшие во дворе вместе с Еремеем, недоуменно переглянулись. По их разумению, дичь – убитый зверь или птица. «Кто-то охотился?» – спросил Аким хозяина. «Известно, кто тут охотница на людей», – ответил Еремей. «Дичь – это дикость». «Вот уж точно». В доме скандал продолжился. Брошенная на лавку Нюраня имела неосторожность сказать, что все органы у человека только части тела. Так ей Василий Кузьмич говорил, и она с ним была полностью согласна. За органы Нюрани еще больше досталось. А Василию Кузьмичу, который слова не мог вставить, было обещано, что все его порошки-микстурки будут выброшены, и ни один калека больной, ни один нюхлый больше не войдет в калитку их двора. «Не было у нас никаких нюхлых. Это что еще за диагноз?» Наконец прорвался через Анфисины крики доктор. Нюхлыми в Сибири называли слабых и болезненных людей. Анфиса заткнулась только когда разбуженные ее криками заплакали близнецы. Потом Нюраня долго рыдала и умоляла мать, и на коленях стояла. Василий Кузьмич тоже каялся, призывал Анфису к человеколюбию и давал обещание ни спереду, ни заду, ниже пояса ни одного пациента мужского пола Нюраня не увидит, а он будет осматривать близнецов хоть каждый час. «Еще раз какое нарушение найду», – сдалась, но пригрозила Анфиса. «Закрою амбулаторию навеки вечные». Василий Кузьмич и Нюраня, оба в белых халатах, он всклоченный, она зареванная, со вспухшим красным ухом, быстро-быстро закивали. Но обещаний своих не придерживались, поскольку требования Анфисы Ивановны были ненаучны и глупы. Да и Анфиса после участия Нюрани в родах Марфы не контролировала работу дочери в амбулатории. Близнецов назвали Иван и Василий. Крестили втайне от Степана. Он, конечно, узнал потом, Прасковья рассказала, но язык не повернулся жену и мать упрекать за то, что нарушили его запрет. Мать пылинки с внука вздувала, вся семейная жизнь теперь крутилась вокруг младенцев. Это было нетипично для крестьян, которые не привязываются сердцем к новорожденным, ведь те часто умирают. Чтобы по деревне языками не чесали, не подрывали авторитет безбожника и по должности начальника Степана, крестными отцами стали Аким и Федот. Через 2 недели начались роды у Марфы. Длились они почти сутки и были очень тяжелыми. Болезненные схватки шли одна за другой, а потуг не было. Когда же потуги начались, оказались очень слабыми, не могла Марфа вытолкнуть из себя ребенка. Она совершенно измучилась. День страдала, губы искусала, но не пикнула. Мелкие сосуды в глазах у нее полопались, белки окрасились кровью, влажные от пота волосы облепили голову. К вечеру Марфа стала кричать. Выла страшно, по-животному. Умом как будто тронулась. В перерывах между схватками бормотала молитвы, в чем-то каялась и все просила Бога не наказывать ее. Или вдруг хватала Василия Кузьмича за руку. «Доктор, хоть шипцами, не могу больше, спасите!» Закрывала глаза и проваливалась в короткий сон, чтобы через минуту снова оглушить всех звериным воем. Акушерские щипцы у Василия Кузьмича имелись, хотя в России едва ли насчитывался десяток таких инструментов. Молодой омский доктор прислал щипцы Василию Кузьмичу без сожаления. Применять их он не умел. Но и сам Василий Кузьмич использовал их всего 5 раз, из них 4 неудачно. И было это 100 лет назад. Очищенный Еремеем от ржавчины, отполированный до металлического блеска, сей инструмент мог спасти роженицу и ребенка, но мог и покалечить. «Потерпи, детка», — гладила невестку по плечам и рукам Анфиса. Марфа смотрела на свекровь безумными кровавыми глазами, не понимая, что впервые Анфиса Ивановна проявляет к ней ласку и жалость. Не пожалеть эту страдающую женщину мог только выродок. Но Марфе сейчас не нужно было сочувствия, только избавление от чудовищной боли. Любыми средствами, хоть смертью. «Убейте меня!» — молила она. «Убейте, я заслужила!» «Ну что ты, голубушка!» — говорил доктор. «Все будет хорошо, скоро родим. Так, потуга, все по местам». Бабка Минева, которая не по возрастным силам были такие нагрузки, задремала на стуле в углу, но вмиг подхватилась. У Анфисы от криков невестки звенело в голове, и ноги усталые дрожали, но она четко выполняла указания доктора. «Тужься сильнее, еще сильнее! Не в голову силу гони, а вниз!» «Сри!» — вдруг заорала Минева. «Сри с жопой, как при запоре!» Марфа старалась. Часть прямой кишки у нее вывалилась и напоминала какой-то чудной цветок из плоти. «Ноги не выпрямлять!» — командовал доктор. «Не сводить колени! Держите ей колени в стороны! Еще! Еще! Давай! Сильнее тужься!» Казалось, на искаженном красном лице Марфы сейчас, как в глазах, тоже лопнут сосуды, порвется кожа и всю ее зальет кровью. «Нет», — с досадой произнес Василий Кузьмич, — «не получилось. Все, отдыхайте». «Деточек рожать, не веточки ломать. Тяжелехонько», — пробормотала бабка Минева, вернулась на стул и тут же снова уснула. Анфиса села на кровать к невестке, взяла ее руку, стала утешать. За стенами комнаты тоже было неспокойно. В полдень Нюраня прибежала к брату в правление. «Марфа рожает, а Петька очумел! Тятя с ним и так, и сяк, а Петька невменяемый!» Степан поспешил домой. Его младший брат Петр, как и отец, большую часть времени пребывал в своем мире. Но если мир отца был отчасти понятен, красота и всякие художества, то где витает брат, Степан и предположить не мог. Петр был очень слаб волей, в детстве крайне раним. Любая обида вызывала плач и истерики. С возрастом он научился прятаться от обид, проблем и любых неприятностей в раковинку. Наружу, как у улитки, только усики торчат и гы-гыкают. Петька не боялся крови. Забивал птицу, бычков и свиней, видел, как расстреливают людей, и припадков с ним не случалось. Но его охватывала паника, если угроза жизни нависала над кем-то из близких. Очевидно, во внутреннем мире крепости Петра мать, отец, сестра, брат и жена были вроде чистокола, за которым он прятался, и прореха, в котором грозило вторжением неприятеля, несущего смерть. Степан любил брата и жалел. Петька, конечно, инвалид психический, но ведь добр, покладист и неприставуч. Петька забился в баню. Сидел в уголке на палатях, прижав колени к груди, трясся и безостановочно гы-гыкал, только без улыбки, а точно его тошнило впустую. Тут же находился и отец. «Я уж язык сломал его уговаривать, что, мол, это обычное бабье дело, что там доктор». Степан помолчал задумчиво, а потом вдруг предложил. «Не отправиться ли нам на рыбалку, а, тятя, Петька?» Петр затих и уставился на Степана с надеждой. Петя очень любил рыбалку. Наверное, более всего ему нравилось сидеть с удочками в одиночестве на берегу реки. Но мать Петю на рыбалку не пускала, особенно одного, боялась, что утонет. Она сама воды природные не жаловала и не переносила, когда дети в них плещутся. «А снасти где?» — включился в игру отец. «Небось, перепутанные». «Нет-ка, не перепутанные», — подал голос Петька. «В анбаре лежат». «Омуля Енисейского еще можно захватить?» — спросил Степан. «Надо к зимовальным ямам идти», — свесил ноги Петр. «В них уже стерлядь зашла. А щурят, чебока да леща всяко наберем запросто». «Гы-гы». «Дык спрыгивай», — позвал Степан. «Чего забился? У тебя на рыбу рука легкая и удачливая. В прошлом годе какой улов был? Наморозили штабелей стерлядок, что тех дров». Петр, забыв свои страхи, радостно гыгыкал, предвкушая любимое занятие. «Вот и славно!» — Еремей как маленького погладил его по голове. «Эх, Петя, пьяница проспится, а дурак никогда». Степан наказал Нюране прибежать за ними, когда у Марфы все закончится. Но сестра до темноты так и не появилась. Предчувствуя недоброе, Еремей на обратной дороге шепнул старшему сыну. «Не надо Петру домой, отведи его к тетке». «Лучше к теще, она не тараторка, а тетка вопросами замучит». «Петь, опять!» — позвал Степан брата. «Твоего улова большая часть, как насчет поделиться с добрыми людьми? Заглянем к моей теще на блины. Ох, и славные она блины печет, и рыбу нам зажарит». Петр обрадованно закивал, он боялся идти домой, но все-таки спросил. «А как же Марфа?» «Ты Марфе сейчас не помощник», — ответил отец. «Идите, сынки, погостевайте». Туся лишних вопросов не задавала, споро почистила и зажарила рыбу, поставила на стол крепкую настойку. После трех рюмок Петр осоловел и заснул, уронив голову. Он всегда был слаб на спиртное. Степан перенес брата на кровать. Во дворе на лавке сидели Аким и Федот. На молчаливый вопрос Еремея они помотали головами. Еще не кончилось. Переступив порог, он услышал надрывный хриплый вой Марфы. Ушел в свою комнату, хотел почитать, но не смог. Лежал, не раздевшись, на постели и думал, что же я наделал. Через некоторое время его позвали. Анфиса и Минева понимали, что роды тяжелые, но только Василий Кузьмич знал, как плохо обстоит дело. У него не было родостимулирующих препаратов. Миневы травки, которые он в конце концов позволил дать Марфе, вызывали схватки, но не способствовали полному раскрытию шейки матки. В условиях больницы он давно сделал бы операцию, но чревосечение здесь не рискнул. Да и поздно уже было. Воды отошли несколько часов назад, а родовая деятельность не наступала, и это было крайне плохо. Он в очередной раз послушал сердце плода. Оно билось, но тоны явно изменились. «Ну все», — решительно сказал доктор, убрав трубочку от Марфиного живота. «Игры закончились. Слушать меня и не пищать. Анфиса!» Он впервые пропустил ее отчество. «Еще лампы несите, нужно много света. Простыню, веревку крепкую. И позовите Нюру». «Как Нюру?» — поразилась Анфиса. «Делайте, что я сказал!» — визгливо закричал Василий Кузьмич и топнул ногой. «Пусть мужики придут, надо кровать переставить. Минева, хватит дрыхнуть, ты на работе. Прикрой роженицу. Что, так и будет мандой сверкать, когда мужики придут? Изножье мешает, отломать его к чертовой матери». Кровать делал Еремей. Изголовье и изножье были настоящим произведением искусства. У Нюрани при взгляде на Марфу что-то тоненько и испуганно заклокотало в горле. «Ни за что рожать не буду», — подумала девочка. «Попрошу персонал без обмороков тут», — воскликнул Василий Кузьмич и добавил спокойным голосом. «Нюраня, я на тебя надеюсь. Инструменты принесла? Прокипятила? Разложи вон там, чтоб под рукой подавать будешь». Аким и Федот старались не смотреть на Марфу, когда переставляли кровать. Еремей чуть не застонал, увидав помирающую невестку, которую сам обрюхатил. Руки у него дрожали, но пилил дерево он с яростной силой, словно хотел искупить грех, ломая свое произведение. От изножья по указке доктора остался небольшой бортик. Кровать поставили поперек комнаты, теперь подход к ней был с двух сторон. Лишнюю мебель мужики вынесли и сами убрались. Сложенную широкой лентой простыню Василий Кузьмич перекинул Марфе через живот и концы велел держать Анфисе и Миневе. Роженица была совсем плоха, измучена и не понимала, что происходит. «На шатырь ей!» — скомандовал доктор. Нюраня открыла пузырек и поднесла Марфе к носу. Та вздохнула, дернулась, из глаз брызнули слезы. «Прояснилось?» — спросил доктор. «Нюраня, еще пару раз, до полной ясности сознания. Любите вы, барышни, нюхательные соли? Вас хлебом не кормить, дай в обморок грохнуться и соли нанюхаться». «Не надо больше», — хрипло взмолилась Марфа. «О, теперь ты молодцом. Бабы, двигаем ее вниз, тащим, тащим, пятками упирается в бортик. Шире пятки, еще шире, колени согнуть. Славненько». Василий Кузьмич сорвал картину с противоположной стены, отбросил в сторону, проверил крюк на прочность. Картина была не тяжелой, но крюк вбит на совесть. Если уж сибиряк загоняет гвоздь в дерево, то на века. Доктор перебросил середину веревки на крюк, концы намотал Марфе на кисти. «Слушай меня внимательно, девонька. Тебе надо постараться. Что есть мочи, когда я скажу упираться пятками и тянуть за веревки? Уже скоро все кончится, терпеть недолго осталось. Но тебе надо все силы вложить, все, которые были, есть и будут. За тебя никто не родит, ни поп, ни царь, ни бог. Я тебе помогу, очень сильно помогу, но ты...» И вдруг он снова закричал капризно. «А если ты не постараешься, то я тебе не знаю что. Хвост собачий вместо носа пришью». Доктор взял стул, с громким стуком поставил напротив разведенных коленей Марфы и уселся. «Хорошо, хоть кровати высокие», — бурчал он, «а то я однажды у Тунгуски на земляном полу в юрте роды принимал. 3 часа вокруг нее на пузе ползал». «Так, внимание! Пошла потуга! Никто не шевелится! Марфа, ты-то как раз работаешь! Но не в полную силу, не в полную, я сказал!» Марфа рычала. Огромный тугой свинцовый шар с дикой болью рвался из нее наружу, а доктор призывал: «Хватит, не тушься, дыши мелко ртом». Нюра видела, как в необычайно расширившемся лоне Марфы на несколько секунд показалась детская темечка и снова скрылась. «Отличная потуга», — явно обрадовался Василий Кузьмич. «А вы тут мне придуривались! Ну, бабы, пока на вас не нарешь, вы и родить толком не можете!» Не оборачиваясь, он отвел руку в сторону, к Нюране. «Скальпель!» Она видела, как доктор полоснул от лона до заднего прохода, быстро промокнул кровь, оставив салфетки ее впитывать. Замычала Марфа. «Тужься! Сильнее!» — скомандовал Василий Кузьмич и, расставив пальцы веером, ввел их в Марфина лона. «Еще сильнее! Ядрить твою бабушку! Бабы повисли на простыне, давите на живот! Тужься, гадина! Тужься, девочка! Еще!» Орали все. «Давай!» — кричала Нюраня и прыгала на месте. «Сри!» хрипела Минева. «Ну!» — по-волчьи выла Анфиса. Она не рассчитала, что весит больше бабы Миневы, да и силы у нее значительнее, едва не перетянула повитуху на другую сторону. У Миневы ноги оторвались от пола, и она поехала прямо на живот Марфи, но это было уже неважно. Они так орали, что не услышали доктора, велевшего: «Все, заткнитесь!» В тот самый миг, когда Марфа почувствовала, что мочь ее кончилась, всех нечеловеческих сил, которые она собрала, не хватило, тугой свинцовый шар выскользнул из нее. И сразу наступило блаженное облегчение. Нюраня наблюдала за доктором, совершившим круговое движение руками и с возгласом «Опля!», извлекшим ребенка. Младенец был ужасен, синюшный, весь в крови и в какой-то пене. «Урод!» — испугалась Нюраня и не услышала приказа доктора. «Отсос, я сказал, быстро!» «Что?» — растерялась Нюраня. «Спринцовку, дура! Она быстро вложила ему в протянутую ладонь резиновую грушу. Доктор ввел трубочку с принцовки сначала в одну ноздрю младенца, потом в другую, отсосал содержимое. А затем к ужасу женщин схватил ребенка за ножки, опустил вниз головкой и звонко шлепнул по спине. Младенец чихнул, вякнул, а когда доктор вернул его в нормальное положение, заплакал громко и басовито. Василий Кузьмич положил младенца, все еще связанного пуповиной с матерью, на кровать и устало плюхнулся на стул. «Но, Марфа, вырастила у себя в животе великана. Это какой-то Гаргантюа среди младенцев. У него голова, как астраханский арбуз». Нюраня поняла, что младенец никакой не урод, а, напротив, чемпион. Если бы в этот момент снесло крышу дома и на всех просыпался золотой дождь, они не были бы счастливее. Тяжелейшее испытание закончилось победой. Новый человек появился на свет. Анфиса не плакала, но глаза ее увлажнились. Во второй раз за короткое время она пережила взрыв величайшей радости. Когда своих рожала, не помнила таких взрывов. С внуками оказывается по-другому, пронзительнее. Нюраня плакала, потому что было очень страшно, а теперь хорошо. Минева хлюпала носом. «Ож сколько я приняла, а каждый раз как первый!» «В этом я с вами соглашусь, коллега», — кивнул доктор. «Но если Анфиса Ивановна мне сейчас не поднесет рюмочку амброзии, то я за себя не ручаюсь. А с вашей невесткой мне еще возни предстоит. Пуповину кто будет перевязывать?» — прикрикнул он на коллегу. «Пушкин!» «Амброзия кончилась, а настойки принесу», — улыбнулась Анфиса и вышла из комнаты. В горнице Ерема и Степан играли в шахматы. Давно Анфиса не видела их вместе за этой игрой. «Разрешилась», — ответила она на немой вопрос. «Мальчик, большой, славный». Муж и сын дружно и облегченно выдохнули, словно все это время себе в дыхании отказывали. «Марфа как?» — спросил Ерема. «Жива, куда денется?» — ответила Анфиса, открывая буфет и щедро наливая доктору в большую рюмку. Марфе дали горячего сладкого чая. Доктор и Нюраня, наскоро поужинав, доктор еще выпил, до рассвета зашивали роженицу. «Я-то ее аккуратно снаружи разрезал», — сказал Василий Кузьмич Анфисе. «А изнутри она некультурно порвалась. Штопать и штопать надо». Если бы не Анфисина предчувствие, если бы она не добыла доктора, Марфа вряд ли благополучно разродилась. А если бы и повезло, то разорванная внутри долго мучилась бы женскими недугами. Сколько таких баб по деревням? Проще сказать, кто без хвори по женской части, чем перечислить тех, кто родил без последствий. Зато у Анфисы теперь еще один внук, а всего трое. Привалило счастье, так ведь по делам заслуженное. Во время операции Марфа спала. То ли от усталости до омертвения, то ли под действием паров эфира, который доктор накапал на тряпочку и дал Марфе подышать. Хотя как можно спать в такой ужасной позе, Нюраня не понимала. Марфа была похожа на свинью, приготовленную к свежеванию. Ноги высоко задраны к потолку, разведены в стороны, растяжками веревок привязаны к шкафу и к полке над окном. Василий Кузьмич подробно объяснил Нюране задачу ассистентки. Вставлять нитку в хирургическую иглу, подавать инструменты, тампоны, салфетки, правильно направлять свет. Доктор подробно отвечал на все вопросы Нюрани, показывал ей устройство женских половых органов, прочитал маленькую лекцию о зачатии, протекании беременности и этапах родов. Все было совсем не так, как говорили подружки. Они совершенно не представляли правильной картины. Да и взрослые женщины наверняка тоже не представляли. «Но ведь очень плохо, что никто этого не знает», — с нажимом сказала Нюраня. «Плохо, конечно. Главная беда нашего народа — отсутствие просвещения. В этом я соглашусь с демократами». «А демократы что, лечат?» «Они думают, что могут вылечить общество». «Все, закончили. Теперь у Марфы там все как было или даже лучше. Отвязывай ее и прибери инструменты. Я иду спать. Выпить рюмочку? Странно, не хочется. Твоя мать мне часом какой-нибудь гадости водку не подсыпает?» «Нетка, не подсыпает», — заверила Нюраня. «Тогда бы она для вас отдельный графинчик держала, а она из общего наливает». «Да, так устал, что усну мертво. Или, как у вас говорят, ухряпался. Теперь надо уторкаться». Утром Степан пришел к теще и растолкал спящего Петра. «Дрыхнешь, братка, а у тебя там сын родился». «Какой? Где?» — спросонок захлопал глазами Петр. «Да уж не в лесу, дома родился. Вот такой!» — широко развел руки в стороны Степан. «Ну или чуть поменьше. Богатырь, в нем весу, как в моих обоих. Ты массой взял, а я числом. Но мои еще наберут объему. Куда ты? Куда?» — захохотал Степан в спину брата, который ринулся из комнаты. «Без портов-то!»